Глава 4. Будни и праздники. Школа выглядела именно так, как она должна была выглядеть. Типовое трехэтажное здание из красного кирпича в форме буквы «Т». Потом Саша узнал, что ремонт делали своими силами. Вставили рамы, покрасили полы и двери, собрали по двум городам более-менее годный инвентарь, поменяли отопление. Как и в большинстве городских зданий, оно теперь было автономным. В школьном дворе разбили огород, и теперь работа на нем стала важной формой трудотерапии. И для учеников, и для учителей. До 1 сентября было еще далеко, но учебный год было решено начать с 1 июля, чтобы успеть подтянуть отстающих. Данилов мог представить себе связанные с этим специфические проблемы. Внутри все выглядело как в любой довоенной школе, разве что чуть более потрепанным. Это же можно было сказать о руководителе педагогического коллектива. Алевтина Михайловна недавно разменяла четвертый десяток. Молодящаяся, милированная, с медоточивой улыбкой на вальяжном лице. Если бы не морщинка через весь лоб, можно было и вправду подумать, что все у нее хорошо. Она встретила Сашу очень любезно. Глядя на пустое место на стене директорского кабинета, где раньше наверняка висел портрет национального лидера, Данилов представил, как эта дама строила по струнке своих подчиненных. С такой же прической, такими же серьгами в ушах и улыбкой. Как такой фрукт мог пересидеть в этом их убежище и не потерять свой лоск, Александр ума не мог приложить. Как бы то ни было, получив необходимые указания, он с головой окунулся в работу. Вначале ему рекомендовалось набросать учебный план. У него было 2 часа, но Саша управился за полчаса. Сознание достало откуда-то из тайников памяти и английскую грамматику, и педагогику, хотя он и не подозревал, что это могло где-то в нем остаться. День начался вроде бы нормально, но скоро Александр понял, что махать лопатой приятнее. Было несложно, но как-то муторно. Теперь о работе в школе он думал уже совсем без энтузиазма. Во всем этом был только один светлый момент. Она. Настя. Ее голос, который, как ему казалось, он где-то уже слышал. Кроме голоса были еще и глаза. Блин, да кто в наше время смотрит женщинам в глаза? Не на попку, не на грудь или ножки, а в глаза. Ее взгляд, Саша просто не мог подобрать слова, чтобы выразить то, что в нем было. Одно мог сказать точно. Подобного ему не встречалось. Хотя и все остальное тоже было на месте. Когда он в первый раз увидел ее, поднимающейся по лестнице, он не мог ей не залюбоваться. На ней был черный свитер с высоким воротом и простые черные, без всяких страз и аппликаций джинсы, которые ей очень шли. Темно-русые волосы были собраны 2 палочками в прическу, заставившие его вспомнить японские гравюры. Саша подумал, что если их распустить, они будут лежать волной ниже плеч. На ее запястьях были широкие металлические браслеты. Почему-то ему очень захотелось взять ее за руку и коснуться ладони. Продолжая смысловой ряд, он сказал бы, что она похожа на героиню аниме. Все художники и аниматоры из стран восходящего солнца изображают своих героинь подчеркнуто женственными. Наверное, потому что сами японки внешностью не вышли. Ее оценил не он один. 2 старшеклассника, стоящие у стены, проводили молодую учительницу двусмысленными взглядами, но Александр так глянул на них, что пацаны сразу сделали вид, что смотрят в окно. И правильно. Хотя шла большая перемена, коридоры были полупустыми и не такими шумными, как он ожидал. Может, потому что в здании, рассчитанном на 1000 учеников, было их от силы 300. Он вошел в класс номер 7, представился и с чувством, с расстановкой начал первый урок. Дети, сборная солянка от 5 до 7 класса, слушали нормально. Может, чувствовали, что лучше его не злить, а может, еще уважали авторитет взрослых. Он знал, что с оболтусами постарше было бы труднее. Особенно с теми, кто остался сиротой и рос волчонком. Этих вообще хоть в колонию малолетку. Но у него в классе дети были молчаливые и сосредоточенные, как маленькие старички. Это было страшновато. Мало кто перенес катастрофу легко, но эти дети были сломлены больше взрослых. Тут был нужен психолог, хотя не факт, что хоть кому-то на свете психологи помогли. Особого интереса к предмету на лицах школьников он не заметил. Впрочем, Саша читал урок механически, не пытаясь никого заинтересовать. Пожалуй, он был таким же хреновым педагогом, как и психологом. Часто смотрел на часы и с трудом дождался, когда закончатся два академических часа, разделенные короткой переменой. И уже под занавес, продиктовав домашнее задание, не утерпел и отпустил их на 5 минут раньше. Настя занималась в соседней комнате. Она вела литературу, отечественную и зарубежную. В этот день вроде бы отечественную. На цыпочках Данилов подошел к двери. Слышно было плохо, и он смог уловить лишь отдельные слова и общую мелодику фраз. Внезапно голос смолк. Из соседнего класса, дверь в которой была чуть приоткрыта, доносился голос эколога. Помимо Саши, это был второй мужчина в коллективе. Старичок-пофигист, человек простой и прямой. Даром, что раньше был академиком, государственный ран, а не какой-нибудь район. Он был вхож к самому майору и раз в неделю участвовал в заседаниях городского совета. Но это не мешало ему быть своим с детьми, чего Саша так и не сумел достичь. На уроках мог и кулаком по столу стукнуть, а мог и анекдот рассказать. «Если вы нашли труп, ни в коем случае не прикасайтесь к нему», — вещал старичок. «Нет, Сережа, он не укусит и не уйдет. Но это потенциальный источник инфекции. Не такой опасный, как живой человек, но существенный. Специфика нашей жизни такова, что вокруг много мертвецов. Даже здесь, под Горным, не всех еще обнаружили. Поэтому надо запомнить место, где он лежит, а лучше пометить. Можно условным знаком на стене дома или двери квартиры, только не свастикой. В поле — палкой с флажком, в лесу — веревкой, опять же с красными флажками». Настиного голоса все еще не было слышно, только смешки и обрывки разговоров подростков. Наверное, она уже закончила рассказывать основную тему и задала им какой-то вопрос для самостоятельного изучения. В классе стало шумно, и Данилов едва успел отойти от двери. Он вспомнил, что звонка сегодня не будет. Вроде бы плановая работа на электростанции. Что-то слишком часто у них эти работы. Шум этот ни с чем нельзя было перепутать. Детки собирали вещи и сейчас гурьбой выбегут на свободу. Но Настя покинула кабинет первой, и вид у нее был такой, будто она только что вышла из клетки с тиграми. Саше показалось, что девушка изо всех сил сдерживает себя, чтобы не сказать резкость, и что она устала, как дрессировщик после представления. «Саша, ты не торопишься?» Она вежливо улыбнулась ему. «Ты мне очень нужен». «Правда?» Александр не мог поверить своей удаче. Полдня он думал, с чего начать разговор, а тут все устраивалось само. Теперь надо было как-то заинтересовать ее, попытаться найти точки соприкосновения. «Бандиты! Через одного!» — сказала она, когда последний старшеклассник расхлябанной походкой прошел по коридору. В старшем классе было 3/4 мальчиков, почти все одеты как гавроши, хотя всего неделю назад им выдали новую синюю форму. Они оживленно галдели, то и дело вворачивая в речи крепкие слова. «Этот Даниэлян особенно», — продолжала девушка. «Что с ним делать, не знаю». «Надо же, почти мой однофамилец», — подумал Саша. «Обратиться к гуманистической педагогике Макаренко», — предположил он. «Или пороть на конюшне». «Я тоже иногда думаю, что без телесных наказаний не обойдешься», — кивнула Настя. «Утром, когда подымалась, на лестнице пахло мокрыми вениками. Коноплю курили. Но чисто по-человечески их жалко. Тех, кто помладше, почти всех разобрали люди, лишившиеся своих детей. А этих кто возьмет? Вот и болтаются, как раньше детдомовцы. Хорошо хоть учат их, они записали гуртом в трудовой отряд. Жалко». Она нравилась Александру все больше и больше. Ему давно уже никого жалко не было. Хотя он в последние месяцы не лингвистическими студиями занимался. Узнала, как хрипит человек, если ему перерезать глотку горлышком от бутылки, и что происходит, если выстрелить в него упор из двустволки. Поэтому завидовал чистоте Насти. «А ты идеалистка, девочка», — подумал Саша. «Подольше бы тебе такой оставаться». Данилов знал о ней немного. Она тоже работала в школе первый день. До этого трудилась воспитателем в садике, который располагался в двух шагах. Образование вроде бы имело неоконченное педагогическое. И хотя они уже мельком виделись, нормального разговора пока не получилось. Только обменялись приветствиями. «Здравствуйте, здравствуйте». Это было забавно. Человек, который не боялся идти через ад, робеет перед девушкой. «Ты случайно не составил учебный план на четверть?» — спросила она. «А вот уж не думала, что Алевтине взбредет в голову его требовать. Я же в школе никогда не работала». «Вот возьми». Он протянул ей тетрадку, где на 10 страницах был расписан план его, как он думал, будущей работы. Вроде бы наша железная леди была довольна. Настя прыснула, прикрыв рот ладонью. Данилов многое бы отдал, чтобы почаще слышать, как она смеется. «Там мой английский, но если хочешь, я для тебя адаптирую под твой предмет. Программу я приблизительно помню». «Да нет, спасибо». Она чуть нахмурилась. «Я не дурочка». Александр понял, что чуть не сел в лужу. «Извини», — поторопился сказать он. «Да ничего, спасибо за помощь». «Ты сейчас уходишь или тебе еще урок вести?» «Нет, всего 2 на сегодня, а мне показалось, что 10. До этого вела у малышей, было легче. А эти — гоблины какие-то. Зачем им литература? Некоторые такое повидали, что пером не описать. Говорят, это нормальная реакция психики, но все равно тяжело». «Если хочешь, я могу завтра посидеть у тебя на уроке», — предложил Саша, не слишком надеясь. «Да нет, справлюсь как-нибудь, но за предложение спасибо. Представляешь, Левтина хочет навесить мне еще историю России, а я ее терпеть не могу». «По-моему, это с нами произошла любопытная история», — мысленно перефразировал Саша слова Воланда, но вслух ничего не сказал. Он видел, что Настя не ждет от него ничего личного и незачем раскрывать ей про свои 9 кругов ада. А ведь именно разговор о прошлом он берег как козырную карту. Хотел не жалости, просто чтобы от сердца к сердцу протянулась ниточка. «Бедный», — выслушав, сказала бы Настя. «Тяжело тебе было». А он, тронутый ее вниманием, небрежно ответил бы. «А ерунда, уже гораздо легче. Я об этом и не вспоминаю, разве что снится иногда». «Ты счастливый», — тихо ответила бы она. «А я вот не могу». И рассказала бы что-нибудь о себе, это окончательно разрушило бы стену между ними. В реальности все вышло по-другому. Настя взглянула на часы. «Ой, прости, мне надо бежать, меня ждут». Это был знак, что разговор закончен, но Саша знал, что им по пути. Поэтому хотел выиграть еще хотя бы несколько минут. Но она молчала, пока шли по коридору до лестницы и спускались на первый этаж. А у ворот школы ее ждали. Знакомый камуфляж, знакомое лицо. Батюшки святы. У жизни, оказывается, есть чувство юмора. Саша моментально все понял, и ему захотелось, чтобы старый знакомец, гигантский провал в земле, материализовался у него под ногами. «Ты не устала, дорогая?» В голосе Антона, когда он обращался к ней, слышалась искренняя нежность. «Это Саша», — запоздало представила девушка Данилова. «Он у нас работает». «Да встречались мы», — разведчик пожал Александру руку. «Обживаешься, значит, Санек? Здесь работаешь?» «Еще в стройотряде немного». «Похвально, похвально». Он повернулся к Насте. «Ну что, детка, поедем?» Они сели в машину, защитного цвета джип. Настя помахала Саше рукой, и машина рванула с места. Выехав за ворота школы, джип покатил в сторону Рассветной, где стояли коттеджи на одну семью. Их давали в основном молодоженам. «Она молодец», — подумал Данилов. «Хорошо, что не предложила из вежливости зайти на чай. Нет ничего противнее формальной любезности. Ведь ясно же, что я ей не нужен даже как приятель». Да и какая может быть дружба между мужчиной и женщиной? Добравшись до своего общежития на улице Главной, Данилов постарался навести о ней справки. Конечно, надо было сделать это раньше. Добрые люди рассказали ему, что прежде чем попасть в убежище, Настя несколько недель выживала одна. И этого ему было достаточно, чтобы понять многое, если не все. «Некоторые такое повидали», — вспомнил он ее слова. «Она сама разве не повидала?» «Да, наверное, не меньше него. Но почему-то даже не попыталась поделиться, сразу выставила барьер. И правильно, нечего подавать ему ненужные надежды». А на следующее утро в школе его ждал разбор полетов. «Сашенька, а почему вы отпустили детей раньше времени?» В сиропном голосе директрисы звенели стальные нотки. «Какая сволочь меня заложила!» «Мы все успели пройти», — ответил он. «А что такое дисциплина, вам известно?» Выслушивая отповедь, Данилов с трудом сдерживал усмешку. Его откровенно забавлял этот цирк. Что-то оставалось неизменным, например, то, что женский коллектив из 20 человек не мог быть дружной семьей. Это был террариум, и попавший в него мужчина должен был почувствовать себя здесь крайне неуютно. «Хорошо, Алевтина Михайловна», — произнес он, когда поток красноречия директрисы иссяк. «Этого больше не повторится». Раньше он принял бы подобную нотацию как должное, но теперь что-то в нем изменилось. Он по-прежнему не любил говорить людям в глаза, что они сволочи, но заметил, что сдерживать себя ему стало труднее. Потянулись дни, похожие один на другой. Изнуряющая работа в стройотряде и интеллектуальный труд в роли преподавателя. Первое нравилось Саше больше, потому что отупляло. Как-то незаметно август сменился сентябрем, и в один прекрасный день в воскресенье, проснувшись и выглянув в окно, он увидел над павильоном раздачи продуктов плакат. «День урожая. 18:00 в клубе праздник. Танцы, выпивка, угощение, живая музыка». Было написано красной акриловой краской на белом полотнище. Данилов не сразу понял смысл этого мероприятия. Урожай был более чем скромным. Их бригаду несколько раз бросали помогать колхозникам, и он видел все своими глазами. Весной, как только начал сходить снег, глубоко промерзшую землю стали размягчать, разводя костры, рыхлить и вносить в нее тонны минеральных удобрений. Но, несмотря на мелиорацию, более-менее хорошие всходы получились только в теплицах. За пределами парников росла лишь картошка, и то карликовая, тундровая. Поэтому на то, что рацион станет гораздо разнообразнее, никто не надеялся. По своему пайку Данилов заметил, что старую водянистую картошку сменила крепкая молодая, но количество ее осталось прежним. Наверное, дело было в желании администрации сделать людям праздник посреди серой рутины. Данилов не любил публичные мероприятия, но все же подготовился. Надел свой приличный костюм, тщательно побрился и побрызгался одеколоном. Начать обещали в 6 часов вечера, но уже в половине шестого к зданию клуба начал подтягиваться празднично одетый народ. Без четверти 6 дверь открыли, и человек 800, к тому времени уже уставший ждать, хлынули внутрь, едва не затоптав четверых дежурных. Возникла давка, но откуда-то выскочило два десятка дружинников, явно злых от того, что их в этот день пустят за стол последними. Не сразу, но им удалось успокоить толпу. Когда народ рассеялся, на сцену вышел Демьянов и произнес короткую речь. Данилов ловил каждое его слово. Данилов видел Демьянова вблизи всего раз, когда тот инспектировал коммунальное хозяйство, и майор тогда показался ему измотанным до предела. И не старым, а каким-то надломленным. Когда ты сам такой, то легко можешь почувствовать это и в других. «Развлекайтесь и ни в чем себе не отказывайте», — закончил свое выступление Демьянов. «Вы это заслужили». После чего ушел, сославшись на занятость. Чем он мог быть так занят, когда аврал худо-бедно прошел? Скорее, просто плохо себя чувствовал. Сердце, печень, желудок. Вслед за ним на сцену взошел Богданов. Люди сникли, ожидая двухчасовую лекцию. Но он их удивил. «Думаете, я буду рассказывать, как Сибирь станет колыбелью новой цивилизации?» Голос его, усиленный микрофоном, был слышен в каждом уголке большого зала. «А не дождетесь. Мы здесь собрались, чтобы хорошо провести время и на один вечер забыть обо всех наших делах. Мне вот тут передали записочку, мол, по какому поводу веселье. А нет никакого особого повода. Просто стало скучно, выдался ясный денек, вот и решили устроить праздник. Все в банкетный зал!» На самом деле одного банкетного не хватило, и Саше досталось место в актовом зале, откуда предварительно убрали кресло. Пробираясь по проходу между столами, Данилов заметил Чернышову. Она была в достаточно коротком платье, но на тех, кто смотрел на нее слишком пристально, Богданов бросал такие свирепые взгляды, что они моментально отворачивались. Маша семенила вслед за мужем, ни на кого не глядя, опустив голову. «Видать, он ее держит в ежовых рукавицах, и, наверное, на это есть причины», — подумал Саша. «А раз так, будь на моем месте человек побойчее, он мог бы на что-то рассчитывать». «Ага, на дырку в голове. Этот тип шутить не любит. Впрочем, она все равно не в моем вкусе. Совсем не в моем». Данилов отметил про себя, что среди пришедших очень много бессемейных. Цель мероприятия была прозрачной — улучшить демографическую ситуацию. После создания общественных яслей и детского сада это было логично. Похоже, умные головы в Совете мыслили глобально и не жалели сил на инициативы, которые дадут отдачу через 10-20 лет. Такими были мелиорационные работы, посадки леса. Таким же было и воспроизводство населения. Может, наверху и считали, что те, кто сами не нашли себе пару, — генетический шлак. Но даже отходами нельзя было пренебрегать. Поэтому власти не пожалели для этого мероприятия помещения бывшего ДК, не поскупились на угощения, не стали экономить даже на электричестве. На следующий день все присутствующие получили выходной, что было как бы индульгенцией на право засидеться за полночь. Выглядело все это как сельская дискотека в середине 90-х. Зал, украшенный шариками, простыми и надутыми гелием. Коряво нарисованные плакаты постарались местные художники. На гостях одежда, которая сразу видно им непривычно. На столах еда, которую они не видели уже много месяцев. А их дети, внуки и правнуки, подумал Данилов, не увидят никогда. Из репродукторов звучала музыка, исполнители которой были уже год как мертвы. Диджей ставил вперемешку поп-музыку всех времен и народов, шансоны, то, что ему казалось романтическими мелодиями. Были конкурсы, и самодеятельный ансамбль давал жару на старых инструментах. Играли, естественно, не рок, а что полегче. Саша с грустью наблюдал за этими давно забытыми развлечениями прежней эпохи. Было что-то жалкое в том, как работяга, который месяцами копал мерзлую землю или катал тачку, выводит простуженным голосом в караоке про красивую жизнь. Естественно, никакого шведского стола не было. С полуголодными людьми это могло привести к драке. Но ту порцию, которую Саша получил у раздаточного окна вместе с отметкой в карточке, он смаковал как райскую амброзию. Откровенно говоря, он пришел туда только поесть. Последние в Евразии апельсины, последний фруктовый сок. А мясо — не только тушенка, но и консервированное мясо птицы. Причем не вороны, и ветчина. Консервированные ананасы и персики, бутерброды. Всего было понемножку, но главное ведь вкус. А набить желудок можно и отварной картошкой с маргарином, чуть посыпанной для красоты укропом. За большими столами сидело по 16 человек. Справа от Данилова расположился Виктор Аракин, худощавый и немного сутулый бывший менеджер по продажам. Обычно он носил растянутые свитера, но сегодня на нем было что-то похожее на клубный пиджак. Наверное, Виктору казалось, что со своими плоскими шутками и развязностью он будет на фоне Александра смотреться выгодно. Может, в чем-то он был и прав. Слева сидели две незнакомые девчонки, которые, когда не жевали, постоянно перемывали кости всем вокруг. На Сашу они не обращали внимания. Незаметно за переменами блюд, крохотных порций, прошли 15 минут. Виктор подсел к девушке, скорее женщине. Веснущатой, с лошадиным лицом, в черных джинсах и розовой кофточке. Ей было за 30, но парня, похоже, разница в возрасте не смущала. Данилов вспомнил, что видел ее мельком, она работала в теплицах, вроде бы агрономом. Усмехаясь, Виктор что-то ей рассказывал. Женщина слушала и тоже хихикала. Поймав взгляд Данилова, Виктор подмигнул ему и приобнял даму за талию. Вскоре он удалился с ней, неуклюже поддерживая ее под локоть. Через 5 минут какой-то мужик пригласил на танец одну из тех девиц, что сидели слева от Саши. Уходя, он показал глазами на оставшуюся свободной. Та, похоже, сообразила, что она рискует остаться в одиночестве. Покосилась на Сашу густо подведенными глазками. Наверное, ожидала, что он пригласит ее на танец. Но Данилов демонстративно уткнулся в тарелку. Женщина надула губы и тоже отвернулась. «Козел!» — уловил эманация ее мысли Александр. «Ну и пес с ней!» Посидев еще пару минут, женщина поднялась, причем так резко, что на столе подпрыгнула ложка в тарелке, обрызгав ее майонезом. Матерясь как сапожник, она выбралась из-за стола и пошла к выходу. Наверное, искать другого кавалера. В другое время она могла бы показаться Саше симпатичной, но не теперь. Александр остался один. К этому времени зал почти опустел, все ушли на танцпол. Музыка гремела так, что хотелось залить уши воском. Исполняли шлягер 5-летней давности. Александр взял вилку, повертел ее в руках, будто инопланетный артефакт, поковырялся в тарелке. Затем методично подобрал и съел все, что было на тарелке, а пару кусков пирога с подозрительным мясом и немного вяленой рыбы положил в пакетик и сунул в карман. От старых привычек избавиться было трудно. Сделав это, он ушел по-английски, как и велела его профессия. В холле не было никого, даже вахтера, поэтому никто не видел, как Саша вышел. «Life is shit», — произнес он, когда за ним захлопнулись тяжелые, обитые железом двери. Данилов поднял глаза и посмотрел на ярко освещенные окна второго этажа. Громкая музыка, веселые голоса. Что-то не меняется, даже когда весь этот долбанный мир переворачивается вверх дном. А он снова чужой на этом празднике жизни. Что-то капнуло ему на нос. С хмурого неба накрапывало. На площади, на новом асфальте, который клали с энтузиазмом, но, похоже, без знания дела, чернели глубокие лужи. Стоять под дождем было глупо. Лысина еще уменьшит его привлекательность. И Данилов спрятался под козырьком крыши. Если бы он курил, то достал бы сейчас сигарету. Те уже давно были невероятным дефицитом. Правда, Данилов слышал, что в теплицах под табак выделили несколько грядок. «Официально санкционированная случка, вот что это», — подумал он. «Ну что ты целочку из себя строишь?» Услышал он за углом знакомый голос, а затем девичий визг. «Насилуют?» «Да нет, вроде по согласию». Взвизгивание перешло в стоны, скорее всего, притворное. Но никого защищать явно не требовалось. Хотя что толку себя обманывать, естественно, это зависть. Он же живой человек, и ему тоже хочется. Очень хочется, но не так. Если так, то это хуже рукоблудия. Ведь кроме плоти есть еще и душа. У некоторых. Может, зря он ту дуру отшил. Может, было бы не так хреново на душе. «Надо добавить», — подумал Саша. «Срочно накатить еще пару стопок». До общежития он добрался на автопилоте. Не то чтобы его штормило, но легкую потерю координации Данилов чувствовал. Трехэтажное здание бывшего санатория встретило его тишиной. Почти все или гуляли по улицам, или были на вечере. Поднявшись к себе на этаж и ввалившись в свою комнату, Александр рухнул на раскладушку. Было тихо. Только где-то далеко, на пределе слышимости, играла развеселая музыка. Странная легкость ощущалась в конечностях, легкость, как будто они ничего не весили, но тяжесть в желудке оставалась и в голове тоже. Саша никогда раньше не напивался. Расслабление не наступило, скорее наоборот. Наверное, не надо было все мешать вместе. А может, водка плохая. В этот вечер на столах было не то, что обычно называли в Подгорном водкой. Смесь спирта из цистерны с водой в пропорции на глаз. Это был прежний алкоголь, в рифленых бутылках и с голограммами на горлышке. Еще одна добыча доблестных сталкеров. При мысли об алкоголе Данилов скривился, как будто съел целый лимон. Хотя все, с кем Александр общался, сходились на том, что даже самогон, который гнали в городе, на поверку был лучше, чем пойло, которое раньше продавалось в магазинах. Поэтому что свое делалось для себя, а прежнее — для сокращения численности населения. Он еще долго ворочался сбоку на бок, не находя положения, в котором удастся прекратить надоевший поток сознания. К 2 часам ночи Саша все еще не мог заснуть. Мысли одна бредовее другой рождались в голове. «Прийти к ним в таком виде. Набить этому гаду морду, забрать ее с собой». «Да нет, Антон его и трезво прибьет, а в таком состоянии просто на смех подымет и выкинет за шкирку». Да даже если бы она встретилась с ними одновременно, кого бы предпочла? «Создать семью? Мне проще основать империю», — вспомнил Александр слова одного философа. В Наполеона Данилов не стремился, но с воплощением в жизнь другого варианта было еще труднее. Он чувствовал, что Настя ему нужна как никто. Ни раньше среди миллионов, ни сейчас среди нескольких тысяч другой такой он не встречал. На расфуфыренных интеллектуалок, на глупых блондинок и серых мышек он насмотрелся еще в институте. Настя не вписывалась ни в одну категорию, она была похожа на него, как отражение. Если бы ему сейчас предложили другую, он бы только посмеялся. Не нужна другая. Нужна именно эта. И точка. Саша, конечно, понимал, в чем дело. За месяцы одиночества в нем накопилась потребность поделиться с кем-нибудь всем пережитым. Была еще одна причина. Ведь у него не было опыта общения с противоположным полом. Эмоционально прежде всего. Иначе он приобрел бы нормальный иммунитет. А так приходилось переживать то, что обычные молодые люди проходят еще в школе. Хотя нет. Нормальные пацаны вообще этим голову себе не забивают. Сразу тащат девчонок в койку. Да, никого он раньше не любил. Хотел обладать, видит Бог, но только следуя инстинкту, телесной оболочке, за которой души не видел, сколько ни пытался разглядеть. А душу этой настоящий искал повсюду, но находил только подделки. Он старался не обижаться, когда ему предпочитали других, глупых, веселых и наглых. Женщины, они как глина. Эпоха, строй, реклама лепит из них что хочет. Подсовывает им фальшивки, и они покупаются на них, уходят с теми, кто только кажется защитником. Не понимая, что этот крутой мачо, на бицепсы и трицепсы которого им так приятно смотреть, на самом деле оставит им двух детей в нагрузку и сбежит, поджав хвост, при первых же трудностях. А другой, тощий и с четырьмя диоптриями в минусе, мог бы стать для них настоящей опорой. Потому что мачо на самом деле не мачо, а чмо, с фальшивыми феромонами. Но инстинкт поиска партнера врет своей обладательнице, потому что обманут внешними атрибутами. Но все это нормально, раз обусловлено природой. Поэтому Александр их и не винил. Многие Саши знал, вступают в сексуальные контакты, в браки, заводят детей и не знают, что это такое. И ничего, не жалуются. Ведь для совместной жизни, ведения хозяйства и воспроизводства себе подобных никакая любовь не нужна. Может даже помешать. Это излишество, извращение, свойственное, как и многое другое, только человеку. Но где вы видели влюбленную собаку? Раньше он не планировал жить долго. Нет, убивать себя не хотел. Думал, судьба разрешит все сама. С помощью пьяного за рулем, обколотого урода с ножом. Да мало ли. Судьба и разрешила, только по-своему. До катастрофы он смотрел смерти в лицо лишь однажды. А после, наверное, сотни раз. Но она всегда говорила: «Подожди, сынок!» Теперь он мог бы сказать, что знает для чего. Он был сам себе противен. «Возьми себя в руки, лузер поганый!» Данилов посмотрел в зеркало на кривую физиономию. «Ты это не я. Испугался, конечно, что греха таить. Чуть штаны не наложил. Но сумел преодолеть страх и победить. Я мужчина, воин, убийца, а не школьник. Сгинь!» Человек в зеркале на бойца был мало похож. Пьяная истерика никого не красит. Но Саша знал, что это всего лишь алкоголь. Паленый. Даже настоящий не прибавляет веселья, а только обостряет состояние человека, оно у него и до приема было в минусе. А уж эта дрянь подействовала на неподготовленный организм сравнима с тяжелыми наркотиками. Наконец, аутотренинг помог. Невидимая рука, сдавившая горло и грудь, разжала пальцы. Вроде бы Настя подходила ему по всем статьям. Одна беда — она была слишком занята. Александр не мог понять одного, почему она сразу не сказала, что живет с Антоном. «А потому, — ответил он сам на свой вопрос, — что это не твое собачье дело». «Сердце — очень хрупкая вещь. Оно бьется», — вспомнил он старый каламбур. У нее было кольцо на пальце, которое ты, слепой, просто не заметил. А может, думал, что оно просто так, как напоминание о ком-то из старой жизни, кого уже нет. Так вот, ничего в этом мире не бывает просто так, пора бы это понять. И вообще, вокруг полно свободных девушек. Неважнецкие, конечно, и старше 30, но есть. Зачем обязательно чужая жена, да еще такого человека? Данилов представлял себе правила жизни в патриархальном обществе и понимал, что местному начальству шекспировские страсти не нужны. Тут разбитым лицом не отделаешься. Если о его увлечении узнают, могут и на выход указать. Семья, как ячейка общества, для них священна. Отстраненным взглядом социолога он видел, что наступают времена, когда супружеская верность станет, страшно сказать, нормой. Измены, конечно, никуда не денутся, но отношение к ним изменится в корне. Новобрачные связи наложат табу, особенно для женщин. А сожительство станет вообще нонсенсом. Как и свингерство, фрилав, педофилия. За последнее вообще будут сжигать. Или сажать на кол. В мире без порно-журналов и блядских сайтов знакомств жить будет скучнее. Зато, наверное, правильнее. На всякий случай Александр поставил рядом с кроватью ведро, но дурнота уже отступила. «Долбанный бразильский сериал», — бормотал он, обращаясь к стене. «Мария, я люблю вас. О, Луис Альберто, я вас тоже». «А ведь завтра надо идти в школу. Хоть и не с утра, а после обеда, но все равно. И опять эти учебные планы, приторное лицо Левтины Михайловны, дружный педколлектив, ученики, которые прекрасно понимают, что все, что рассказывает этот побитый жизнью скелет, им никогда не понадобится. И опять она, Настя, тут как тут». «Ну нет», — снова обратился он к потрескавшимся обоям. «Я не третий лишний. Это вы лишние». Кто-то внутри него, которого Александр долго подавлял, взбунтовался. Измученный мозг выдал идею, которую уже почти неделю не мог разродиться. Саша даже удивился, почему он раньше гнал ее от себя. «Да ты не просто лох», — подумал Данилов. «Ты архилох. Был такой поэт древнегреческий. Вот примерно как ты. Герой он у тебя, значит. А я на помойке найден». Он не хотел идти в школу. Правда, если он забьет на эту обязанность, его отправят в трудотряд, где он будет копать те же траншеи, но уже в унизительном статусе нарушителя. «Нет, так нельзя. Надо по-другому. Отказаться от учительства не получится. Надо просто доказать, что ты можешь выполнять другую работу. Правда, для реализации идеи сначала следует проспаться. Если в таком виде он явится к заму мэра, тот отправит его разве что на чистку, а в гиевых конюшен». Данила выпил чаю, принял пару таблеток ножпы. Иметь частное владение лекарства запрещалось, но любой старался припрятать средства первой необходимости. Доплелся до ванной в конце коридора и принял холодный до ломоты костей душ. Когда он лег в постель, на смену меланхолии пришло спокойствие, а следом, без интервала, сон без сновидений. Утром Данилов подал прошение перевести его в разведгруппу. Богданов не удивился, будто давно его ждал. «Что, романтики захотелось?» — с легкой издевкой спросил он. «Дальних странствий, пыльных дорог?» «Да нет, просто надоело заниматься ерундой. Двойной паёк мне не помешает, и бабе царство достало». Богданов, понимающе усмехнулся. «Это точно. Бабы хороши только на кухне и в койке. А насчет пайка — в точку. Ты, блин, ходячая реклама средств для похудения. Но все же подумай еще. В моей работе сейчас тоже героики мало. Раньше меня бы назвали хедхантер. Ищу скрытые таланты. Превращаю менеджеров в землекопов, плотников, сантехников. А че, самое им место. Но ты, это другой случай. Ты ведь ума палата. Тебе детей учить надо, а не гробить себя рентгенами». «Да от меня польза только траншеи копать, а это интеллигентная туфта, горяй она синим пламенем. Кому сейчас это нужно? А насчет моей подготовки все это есть». «Да, помню я о твоих похождениях», — отмахнулся Богданов. «Не зазнавайся, тоже мне гуру выживания. Но тогда ты выживал в экстремальных условиях, а теперь надо будет в них работать. Да еще в команде. Тут одной удачи и аффекта мало. Знаешь о такой штуке, когда хрупкая женщина может поднять автомобиль?» «Обижаете». «Извини, может, сравнение некорректное, но суть верна. Тебя еще нужно натаскать. А на это, извини, старик, уйдет время. Пока ты больше пользы принесешь на другом поприще». Он поднялся, давая понять, что разговор закончен. Но Данилов продолжал буравить его взглядом. «Ну какого раз такого?» произнес Богданов, со стуком захлопывая папку. «Прицепился, как банный лист. Ты мне еще взятку предложи. Все, ступай. Надо подумать. Приходи послезавтра, с 10 до 11». Ответ пришел раньше, чем Саша предполагал. На следующий день их бригаду отправили разбирать сгоревший дом. Его напарником был Виктор Аракин, тот самый сейлс-менеджер, с которым он сидел рядом за столом на празднике. Иногда, когда нечего было делать, они устраивали настоящие философские диспуты. И что характерно, даже без водки. Они таскали носилки, которые двое других гавриков наполняли всяким хламом. «Ну, как ты после вчерашнего?» — спросил Виктор. «Нормально», — соврал Саша. Он надеялся, что его помятый вид и глаза в красных прожилках не слишком его выдают. «А я с той телочкой время клево провел». И пока они тащили груз к машине, мучил Александра рассказами о своих любовных победах. Данилов был уверен, что Виктор выдает желаемое за действительность. «А что ты думаешь о том, что происходит с социумом?» — неожиданно спросил Аракин. «Ты об чем?» — переспросил Саша, оттирая пот со лба. «Я про цивилизационный откат». «Чего?» «А!» Данилову понадобилось долгих 5 секунд, чтобы понять, что речь идет о культурном регрессе. «Если это откат, то временный», — вздохнул он. «Греки и римляне держали рабов в ямах и обращались с ними не лучше чеченских сепаратистов. Но это не мешало им, римлянам и грекам, создавать шедевры искусства и права. Нам далеко до греков. У них было теплое море и оливковые рощи, а у нас это дерьмо». Он пнул обломок кирпича. «Мы гунны и вандалы. Или готы. Но когда-нибудь у нас будут свои гоголи и свои гегели. А пока только Аттила и Тамерланы. Тут должно смениться несколько поколений. Тогда все придет в норму». «Ты не боишься, что к тому времени мы скатимся в каменный век?» «Да чушь это все. Луки, стрелы. Не будет этого. Книги-то сохранились, и открытые законы природы, и знания о технологических процессах не забудутся, пока хоть один грамотный человек жив. Что-то уйдет, да. Данные, не имеющие практической ценности. Космология, квантовая физика. Людям будет не до звезд и не до кварков. Но человечество уж точно не разучится делать автомат Калашникова. А с гуманитарными науками вообще все просто. Там ведь не нужны синхрофазотроны. Хватит листа бумаги и карандаша. Или даже восковые дощечки и острые палочки. А ты не думал, что правы те, кто говорит, что прогресс — зло? Может, он всегда заканчивается детским порно в интернете и ядерной бомбой? Ну, ты прям Жан-Жак Руссо, — фыркнул Саша, поудобнее перехватив носилки. Сколько таких разговоров до войны в сети было? Раньше жили правильно. Ага, особенно в городе Содоме. Я никогда не поверю, что электричество делает людей аморальными ублюдками. Говоря так, человек как бы расписывается. Я тупое быдло. Мне нельзя давать смотреть телевизор, нельзя манить красивыми вещами, деньгами, шлюхами, наркотиками. Да, жить человеком в патриархальном обществе, наверное, проще. Меньше соблазнов, и людей держит кристаллической решеткой семья и община. Но тем ценнее оставаться таким в прогнившем постиндустриальном дерьме эпохи начала конца. Я, к сожалению, таким не был. А я считаю, личность должна поступать по-своему, не оглядываясь на толпу. Яркая личность, да? Да не смеши ты. Личность — это часть толпы. Промывание мозгов, внедрение в сознание чуждых концептов действует на уровне сообществ, а не на индивидов. Это стрельба по площадям, а не по целям, как и реклама. По сути, это и есть реклама, только образа жизни. Ты думаешь, конкретная 15-летняя девчонка, посмотрев «Дом 3», обязательно становится блядью? Нет. Но если просмотрит миллион, каждая впитает немножко, и для кого-то это превысит критический порог. Скажем, для 20%. А были ведь и другие передачи. Клипы, интернет, журналы. Живое общение, с помощью которого эти концепты распространяются как медиавирусы от инфицированных к еще здоровым. Система дьявольски гениальная. Как бы я хотел посмотреть в глаза тому великому мастеру, который это придумал, и вышибить у него мозги. В этот момент до них долетел колокольный звон. «Иисус любит тебя», — усмехнулся Аракин. «Не понимаю, как можно быть христианином после апокалипсиса. Оксюморон какой-то». «А по-моему, замечательно», — возразил Саша. «Минимум соблазнов, максимум страданий. А вдруг он нас испытывает? Ты чё, на полном серьезе веришь в Бога?» «А как же», — ответил Саша. «В мире все сбалансировано. Если есть тень, должен быть и свет». «Манихейство», — — пробормотал Аракин. Они поставили носилки и начали их разгружать. «Что-то в этом духе», — согласился Саша. «А по-моему, в мире нет никакого баланса», — задумчиво произнес бывший сейлс-менеджер. «Только хаос и пустота. Нам просто повезло, но это временно». Разговор Саши уже порядком надоел. «Что этот человек мог продавать клиентам, интересно? Гробы и венки?» «А я вот думаю, тот факт, что мы выжили, тянет на что-то большее, чем случайность». Упрямо гнул он свою линию. Они снова подхватили носилки. «Значит, ты фаталист?» «Нет, это все фигня», — не согласился Аракин. «Ничего не предопределено, кроме нашей смерти. Приведу простой пример. Я могу сейчас поцеловать вот эту девушку, а могу толкнуть. Это и есть свобода выбора. Ты же согласен, что каждый из этих вариантов повлечет за собой разные последствия?» Девушке в косынке медслужбы, похоже, не понравился такой пример, и она поспешила перейти на другую сторону улицы, подальше от этого неадекватного рабочего. «Это иллюзия», — возразил Данилов. «Тебе будет казаться, что выбрал ты, а на самом деле твой поступок определяется тем, что было с тобой раньше. Это как киносценарий». «Ладно, как говорил Шопенгауэр, если бы проблема свободы воли имела решение, философии незачем было бы существовать». На этом они разговор прекратили. Еще с первых дней Данилов отметил, что народ в целом работает охотно. Волынить, опершись на лопату, и устраивать перекуры по 20 минут никто бы им не дал, но и открытого желания так сочковать он не замечал почти ни у кого. Работали не за страх, а за совесть. Показного энтузиазма и фанатизма тоже не было. Работали так, как любой нормальный человек работает, делая что-нибудь для себя, для своей квартиры, дома, садового участка. Наверное, так, подумал Данилов, создавали советскую индустриализацию. С огоньком, с душевным подъемом, который лишь иногда дополнял наган товарища Ежова. Он слышал, что еще зимой, когда город был только заселен, в рекордные сроки подняли из руин и привели в порядок коммунальное хозяйство. К февралю уже никто с буржуйками не сидел, работало центральное отопление, а там, где проводить его сочли нерентабельным, стояли автономные котлы. Трубы пустили поверху, обмотав потолще стекловатой. Не эстетично, но легче обслуживать. Да и не будет аварии, если грунты поплывут. Чтобы не подмывало дома и дороги, устраивали насыпи. Плюс утепляли одноэтажные дома посредством теплоизолирующей подкладки над фундаментом. Чтобы побыстрее расчистить улицы от снега, его раскидывали и вывозили машинами, посыпали золой, чтобы быстрее таяло. Потом боролись с паводком, рыли канавы и отводили воду. Затем за неделю построили стену. Потом, по сути, в условиях вечной мерзлоты провели посевную. В этом Саша уже успел принять участие. Кое-кто не верил, что при сократившемся периоде вегетации вырастет хоть что-то. Но ведь собрали. За неполные 4 месяца картошка. Правда, сильные дожди заставили торопиться. Где урожай был сам третей, где сам четверт. И если бы не вылиши, непонятно откуда фитофторос, было бы больше. А вот колорадский жук зиму не пережил. Более теплолюбивые культуры росли в парниках, которые отапливались и получали дополнительную подсветку от ультрафиолетовых ламп. Кое-где урожай снимут только в конце сентября, начале октября. Даже теперь работы было непочатый край. То и дело срывало ветром провода, электрики без дела не сидели. Но и менее квалифицированный труд был востребован. Бригада валила поврежденные бурями деревья, распиливала поваленные сосны и ели. Нет, так не работали в протестантской и католической Европе. Разве что в Японии и Китае. Вот и верь после этого сволочам, которые говорили, что России мешают русские, и надо поскорее уморить их и заменить на более приспособленный народ. Просто для русских нужна другая мотивация. Надличностная. Могут ведь, когда захотят. Ой, жаль, что поздно спохватились. Глядишь, если бы работали так всегда и во всем, никто 23 августа на такую ненормальную страну напасть бы не рискнул. Более мелкий мусор таскали мешками в одиночку. Данилов уже заполнил свой наполовину, когда увидел джип Land Rover, в котором замградоначальника обычно объезжал объекты. «Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия. Сегодня посетил отряд Лаврентий Палыч Берия», — напел Саша себе под нос. Но Богданов к нему не подошел, и донести до Саши державную волю выпало бригадиру, бывшему сурвайверу Дэну. «Санек, товарищ князь Владимир Красносолнышко просил передать, что твое прошение удовлетворено. Переводит тебя завтра». «Было приятно работать с вами». В голосе Александра не было иронии. «Ну, день еще не закончился», — сказал бригадир. «Бросай мешок, бери вон ту дуру и тащи к машине. Алюминий не чугунь, мля». Данилов потащил цветной лом, слыша, как бригадир вернулся к прерванному диалогу. «Скинхеды — это миф, их уже 10 лет как нет», — сказал он в ответ на какую-то фразу собеседника, который раньше был активистом одной правой партии. «А единственный фашизм, который был в России, — либеральный. Русских людей хотели превратить в политкорректную мразь и растворить в чужом генофонде. Нет, я не нацист. Но те хотя бы видели проблему. Это лучше, чем добровольно делать из себя шашлык». Данилов уже заметил, что в стройотряд попало много людей нестандартных из бывшего офисного планктона. Поэтому на перекурах обсуждали исчерпание нефти и новую хронологию Фоменко, а уж политику так почти каждый день. Людям было плохо без всемирной паутины, когда круг общения сузился на тех, до кого можно дойти пешком. Он вернулся за второй партией лома, а спор все продолжался. «А что мне Гитлер?» — кипятился Дэн. «Марионетка в руках мирового сионизма. Стравил два народа, а в выигрыше оказались только его заокеанские хозяева». Данилов подумал, что ему будет не хватать таких разговоров. Там, куда он собрался переводиться, и времени может быть мало, и контингент будет не тот. Человек-легенда, старший лейтенант Колесников, принял его не в кабинете, а на плацу перед комендатурой. С тех пор, как армия перестала существовать, продвижения в званиях больше быть не могло. Данилов подумал, что Сергей Борисович вправе присвоить себе хоть генералиссимуса, но почему-то не делает этого. Наверное, не любит шутовство. Саша слышал, что по реальным полномочиям и числу подчиненных Колесников соответствовал майору, так же, как сам майор Демьянов давно был генералом, а заодно и губернатором. Его новый начальник, здоровенный бугай, демократично пожал ему руку. Пожал не сильно, но Данилов подумал, что если бы тот захотел, то мог бы раздавить ему кисть в кисель. «Здоровенки булы!» — приветствовал Саша на украинский манер командир поисковой службы. «Ты Данилов, значит? Мне Володя про тебя говорил». «Совсем голова не варит. Ну-ка, напомни, как звать тебя?» «Саша». «Так не пойдет. У нас уже 4 сани есть. А вообще, в моем отряде по именам мало кого кличут. Традиция, ёпть». «А у остальных позывные?» «Ну да, погоняло, как у конкретных пацанов. И тебе придумаем». Видя, как Данилов напрягся, здоровяк расхохотался. «Ты это не прописка. Мы просто знакомимся. Никому ты ничего доказывать не должен. Время покажет, как тебя величать», — добавил командир. «А пока будешь Данила. Ладно, хватит базарить. Давай, Санек номер 5, в кунг покемона. Не тормози». Александр на мгновение замер. «Какой, блин, кунг? Какого еще покемона?» Интуиция подсказала ему, что имеется в виду большая машина вроде КамАЗа в середине колонны. При приближении Александр понял, что грузовик когда-то был Уралом, но теперь обзавелся горбом, в котором даже его взгляд узнал пулеметную турель. А то, что вначале принял за тент, была на самом деле выкрашенная в болотный цвет броня, защищающая кузов и кабину. Позывной Саше не понравился, потому что рифмовался с эпитетом с Нижнего Тагила и обидным продолжением, но все же это лучше, чем ботан. Первое задание было будто специально придумано, чтобы лишить новую работу в его глазах романтического ореола. В этот день он почувствовал себя грузчиком, тягловой лошадью, а никак не Редриком Шухартом. Под палящим солнцем они сначала демонтировали, а потом грузили деревообрабатывающие станки. Но Саша давно вышел из возраста, когда риск манит. А на следующее задание его не взяли, и Александр уже подумал, что на нем поставили жирный крест —